верстах в 10 от Москвы, была одна из тех пышных дач, куда в старь ездили наши бояре пожить за городом, где они давали праздники для целого города, где знакомый и незнакомый находил привет и угощение. Нынче эти дачи опустели, и юноши, ходя по лабиринту гостиных, кабинетов, будуаров, с гордостью смотрят на треснувшие стены, на картины, исцарапанные штыками французов, на чернеющую позолоту, на дождевые струи, просасывающие потолок, как на иероглифы падающего века, расчищающего им место, и как бы с презрением попирают полы, на которые едва смели ступать их деды и отцы. Эта дача принадлежала князю, но князь никогда не давал там праздников. Она была почти заброшена, но, несмотря на то, знали, что он ездил туда нередко, и зимой, и летом. Были об этом толки. Однако ж в его присутствии никто не смел ни намекнуть, ни спросить. На дворе было холодно. Осенний ветер дул беспрерывно с запада, нанося фантастические тучи с белыми закраинами и равно препятствуя светить луне и идти дождю или снегу. Наконец он оторвал ставень одного окна, и слабый свет, проходивший сквозь зеленую шелковую гордину, осветил колонну. Если б тогда кто-нибудь стал на цоколь колоннады, то увидал бы все происходившее в комнате в щель, незахваченную гординой. Но в те времена не было уже людей, пользовавшихся незадернутую занавесью, неосторожно свернутой запиской, щелью в дверях, болтливостью слуги, людей, очень нужных Берону и совсем ненужных Екатерине, и потому никто не выжидал падения ставня, никто не взлез на цоколь колоннады и не смотрел в окно. А стоило бы взглянуть и поэту, и артисту, и великому человеку с душою. Окно это принадлежало небольшому будуару, обитому полосатым штофом и украшенному всеми причудами XVIII столетия. Тут были и кариатиды, поддерживающие огромные зеркала, и канделябры из каких-то переплетенных уродов, похожих с хвоста на крокодила, а с головы на собаку, и этажерка с северскими и саксонскими чашками, которые смотрелись в ее зеркальные стенки, и амур на коленках, точащий стрелу о мраморную доску, и Золушкин башмачок вместо чернильницы, и фарфоровая пастушка с корзинкой, и фарфоровая пьяница с бутылкой, и китайские блюдечки, и японские вазы для цветов. Между этими безделушками были разбросаны другие безделки, принадлежавшие женщине, говорившие о ее молодости, о нарядах, о красоте, о юности, о любви. К самому окну были придвинуты пяльцы. Возле дивана маленький столик, и на нем бриллиантовый браслет с мужским портретом, и на стене портреты того же мужчины в разных костюмах. На одном он был представлен верхом в черкесской, на другом — в кастильской одежде, на третьем — завернутый в какую-то мантию или тогу в греческом духе. На диване лежала женщина лет 22, прелестная собою. Густые темные волосы, зачесанные по тогдашнему вверх, открывали белое, как слоновая кость, чело. Темно-голубые глаза горели любовью. Просто и роскошно была она одета, во всем выражалась женщина любящая. Возле нее, на мягкой бархатной подушке, лежал ребенок месяцев 10, и она не спускала с него глаз. Она беспрестанно вставала, то становилась на колени перед подушкой и молча смотрела на него с избытком чувства, возможным только матери, то прижимала его к груди, целовала ему ножки, ручки, до того, что ребенок плакал, то пряталась от него и приходила в восторг, когда замечала, что он ее ищет, то говорила с ним, кокетничала перед ним и чуть не прыгала от радости, когда он улыбался. Как счастлив должен быть отец этого ребенка. Только та мать так любит детей, которая страстно любила отца их. она в ребенке продолжает любить его. Это апофеоз самой любви их. Но отец этого ребенка не был счастлив. «Погодите здесь», — сказал князь Ивану Сергеевичу, вводя его в гостиную, и пошел далее. Дверь в будуар была полузатворена, и он остановился перед сценою, которую мы сейчас видели. Князь был поражен. Слезы навернулись на глазах, и сильно забилось сердце его. Дверь скрипнула. Женщина обернулась, крик восторга вырвался из груди ее, и в одно мгновение она повисла на шее князя, осыпая поцелуями мужественное и гордое лицо его. «Сегодня я тебя никак не ждала. На дворе такой холод, ты изяб!» И она схватила его белую стройную руку и старалась отогреть ее поцелуями. «Знаешь ли, что ты уж 2 недели не был у меня, но я не сержусь. Двор в Москве, тебе много хлопот. Ну что, императрица, да ты что-то мрачен. Посмотри, как мил наш Анатоль, он сегодня целый день не плакал, ручонку сам протягивает». И она подвела князя к дивану.